Глава 31. Помощь. Все слышали, что внизу идет бой, но никто не поднимался по дороге к пещере. Наемники непонимающе переглядывались между собой, но не решались уйти с площадки. Сейчас именно здесь был последний рубеж, возле пещеры. И вдруг все отчетливо увидели в темноте голубоватое свечение. «Ой, беда! Они мага притащили!» Гладиус с тревогой взглянул на ведьмака. «Справишься?» И тут темноту разорвала мощная магическая вспышка. Раздался крик боли. И тут же все стихло. «Киран, может, подсобишь?» Прогремел в наступившей тишине незнакомый голос. «Я, конечно, сильный и смелый, но их здесь как тараканов. Да еще темно, как у...» Варя вспыхнула до корней волос, радуясь, что никто не видит ее в потемках. «Малдир?» Ведьмак сделал пару шагов и остановился. «Ты ли это, дружище?» «Да, это я. Давай уже, иди к нам». Киран взглянул на командира, спрашивая разрешения спуститься и разведать, что происходит. «Только осторожнее», попросил Гладиус, не в силах избавиться от сомнений. Что-то не внушали ему большого доверия пришлые колдуны, непонятно откуда взявшиеся в ночи. Да еще когда их обоз оказался в таком нелегком положении. «Дариуса с собой возьми», — посоветовал он. Ведьмак исчез в темноте, а через какое-то время все услышали его голос. «К нам подмога, Глад!» Вот только то, как это прозвучало, заставило всех напрячься. Командир посмотрел на своих воинов, только им понятным знаком велел оставаться на месте. Кивнул Адаиру и пошел к дороге. «Кто откликнулся на мой призыв о помощи?» Требовательно спросил он, останавливаясь возле края площадки и вглядываясь в темноту у подножия холма. Но в ответ слышалась только ругань и звон оружия. «Назовись!» «Это я, Гасур!» Внизу внезапно стало тихо. «И мы поднимаемся!» «Час от часу не легче!» Гладиус поднял руку, подавая сигнал своим наемникам приготовиться. И, продолжая внимательно наблюдать за показавшимися на дороге темными силуэтами, пошел к ним навстречу. «Кого-кого, но тебя я точно не ожидал здесь увидеть». «А я вот пришел». Темноволосый, мощного телосложения воин протянул руку в приветственном жесте. Оценивающий обвел взглядом стоящих на площадке паломников, поискал глазами представителей Светлого леса, но не смог даже приблизительно обнаружить их местонахождение. «Так это и понятно. Если эльфы не хотели, чтобы их видели, их никто и не увидит». Скривил губы в подобии улыбки, думая про себя. Лопоухие будут серьезной угрозой. Но вслух с заботой в голосе спросил. «Все живы?» «Все живы!» Гладиус не отводил изучающего взгляда от воина. Не удержался и все же задал вопрос. «Но как?» «А вот так!» усмехнулся Гасур. «По следу твоего обоза шли». И чтобы предупредить дальнейшие вопросы, быстро пояснил. «Задание-то я так и не выполнил». Сердито сдвинул брови. «А тут к нам твой митяк вылетает на вороном. Вот он и показал мне твою печать и объяснил, где смогу найти тебя». Замолчал, размышляя, рассказывать или нет, что его дозорный не поверил в их благие намерения и сбежал, как только представилась такая возможность, но решил об этом все же иначе сказать. «И да, твой посыльный поехал дальше искать помощь». «Хочешь сказать, ты здесь только для того, чтобы выполнить свое задание?» В голосе Гладиуса прозвучало осуждение. «Что, Гасур? Неужто будешь изгоем помогать?» «Хотел бы помочь, уже давно бы это сделал. И, кстати, Тарингвей мой отряд тоже снабдил колдуном», — темноволосый воин довольно улыбнулся. «Так что теперь мы уравняли силы». Насмешливо приподнял бровь. «Согласись же, если бы не твой ведьмак, в ту ночь не ушли бы вы с той поляны». «Опомнись, что ты несешь!» Гладиус угрожающе двинулся на него. «Не соперник ты мне вовсе!» «Остынь!» На плечо командира легла широкая ладонь Адаира. «Не время и не место сейчас это выяснять!» Прошептал он тихо и тут же сурово посмотрел на темного воина. Свирепо спросил. «Говори, как есть, зачем ты здесь?» «Так сказал же, пришел помочь!» Не стал врать Гасур, с интересом наблюдая, как обозные наемники споро перестраиваются, занимая выгодную позицию для обороны от его воинов. «Сначала вам, а потом себе», — усмехнулся он. «То есть ты на нашей стороне лишь до тех пор, пока не отобьемся от изгоев?» На всякий случай еще раз решил уточнить Адаир. «Так и есть». «Спасибо за честность», – процедил сквозь зубы обозный повар. «Ну что ты?» – решил подыграть ему Гасур, делая вид, что не замечает его сердитого взгляда. «Какие пустяки!» А его воины поддержали его дружным смехом. «И, кстати, Глад, как же ты позволил, чтобы твоих людей как крыс в угол загнали?» Варя слышала каждое сказанное слово. Получалось, они вместе лишь до тех пор, пока у них общий враг. Обвела взглядом воинов из чужого отряда и вдруг увидела давних своих знакомцев, пирата и его братца. Мужчины, о чем-то тихо переговариваясь и совершенно не таясь, откровенно разглядывали ее. Ну вообще замечательно. Варя быстро отошла поближе к Агнусу и Ситаргу, пряча свою кривую саблю от внимательных глаз пирата. «Не отдам», — твердо решила она. Принялась лихорадочно вспоминать, как правильно заявить о том, что эта вещь теперь принадлежит ей. «Это моя добыча? Мой трофей? Или лучше сразу прорычать? Моя!» По дороге поднимались Киран с оборотнем. Варя издали видела, как мерцали его нечеловеческие глаза. А рядом с ним шел еще кто-то. «Наверняка ведь они тоже узнали этих бандитов», — подумала она и внимательно вгляделась в темную фигуру, идущую рядом с Кираном. «Мама дорогая, еще один ведьмак!» Незнакомец остановился, словно в стену врезался, схватил за руку Кирана и быстро зашептал. «Посмотри туда!» Указал рукой на девушку, которая пыталась спрятаться за спину огромного мужика с дубинкой. «Эта прекрасная дева все это время была здесь?» Киран кивнул, даже не глядя, о ком идет речь. «И она слышала мою ругань!» «Ага», — ответил тот, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Все знали, каким сердцеедом был Малдир». О его бесчисленных победах на любовном фронте ходили легенды. «Ой, беда!» – вздохнул любвеобильный колдун. Однако в его голосе совсем не чувствовалось сожаления. «А ну-ка, посмотри на меня, как я выгляжу!» «Хорошо выглядишь!» – сердито ответил Киран, из-под лобья взглянув на друга. «Так, запоминай, все эти плохие слова говорил ты, а я ласковый и нежный», — приказным тоном заявил Малдир, приосанился и зашагал к девушке. Киран махнул рукой, типа «делай, что хочешь», а сам отправился к командирам, чтобы присоединиться к обсуждению, которое грозило перерасти в жаркий спор. Гасур предлагал часть воинов выслать вниз, чтобы они осторожно обошли изгоев и ударили в спину. А Гладиус настаивал на том, чтобы не разделяться. «О, прекрасная незнакомка!» Пришлый ведьмак остановился, не доходя до нее всего двух шагов. «Позволь мне выразить искреннее восхищение твоей грациозностью и красотой!» Прибавил он и ласково посмотрел ей в глаза. «Меня зовут Малдир». Он протянул руку для знакомства. «Я ведьмак в 7-м поколении. А как зовут тебя, красавица?» Варя закрыла рот и в ужасе посмотрела на его открытую ладонь. «Что делать? Если я сейчас коснусь его руки, он же почувствует, что со мной не все в порядке». Малдир прищурился, наблюдая, как девушка колеблется, сжал руку в кулак и опустил, делая вид, что не замечает неприязненных взглядов мужчин, стоящих за ее спиной. «Паломница!» Решил ведьмак подойти с другой стороны, однако было заметно, что он воспринял отказ познакомиться с ним как обиду. «Да, паломница!» Девушка бросила взгляд на Кирана, тот о чем-то спорил с одним из воинов Гасура, время от времени посматривая в их сторону. «Меня Варвара зовут. Рада с вами познакомиться, Малдир». «А как я рад!» Ведьмак решил подойти немного ближе, чтобы лучше рассмотреть ее лицо. Но девушка отступила назад, и хоть и улыбалась, но глаза смотрели с подозрением. И тут до колдуна наконец дошло, что она просто боится. Поэтому он остался на месте и лишь спросил. «Может, какая помощь лично тебе нужна?» «Помощь нам не помешает». Варя проигнорировала это лично тебе. «Спасибо!» С облегчением вздохнула, заметив подошедшего оборотня. Волк уселся у ее ног и немигающим взглядом уставился на ведьмака. «Ну ладно тогда!» Малдир улыбнулся, обводя равнодушным взглядом мужчин. «Пойду послушаю, о чем говорят». «Неприятный тип!» Агнус провожал ведьмака сердитым взглядом. «Что-то он мне совсем не понравился», — произнес он, поправляя на голове соломенную шляпу. И настолько это выглядело нелепо и комично, что первым не выдержал бывший наемник, засмеялся. А за ним Ингар, и как-то странно заходили бока у волка. А Варя изо всех сил сдерживалась, потому что ведьмак периодически оглядывался на нее. «Не смешно!» Пекарь обиженно надул губы, не понимая причины их смеха. И вдруг со всех сторон полетели стрелы. Нападение началось настолько неожиданно, что застало всех врасплох. Ситарк сбил с ног девушку и закрыл собой. Агнус схватил Ингара и, прикрывая своим телом, поволок к пещере. Успел подтолкнуть ко входу, а сам без движения рухнул рядом. Его сразу подхватили старичок с Линирой и затащили внутрь. В Гасура попала стрела. Варя слышала, как он жутко ругался, пока Гладиус тащил его на себе в сторону насыпи. «Говорил же я тебе, что все это пустое. Вот, пожалуйста. Пока мы с тобой перепирались, изгои сами обошли нас». Ведьмаки переглянулись и, не сговариваясь, бросились в темноту. Варя с тревогой проследила за ними взглядом. Она боялась даже подумать, что могут сотворить два таких сильных колдуна, работая в паре. Но больше всего ее удивил Таниэль. Принц, не скрываясь, шел под градом стрел и что-то тихо шептал, прикрываемый с двух сторон лишь щитами своих друзей. «Он что, с ума сошел?» Ситарк поднялся сам и помог девушке. И тут все услышали, как в темноте леса всполошились дроу. Теперь все стрелы полетели только в сторону его высочества. «Убить принца!» — неслось со всех сторон. «Защитить наследника!» — закричали светлые эльфы. Никто не понимал, что происходит, но было ясно одно. Юный принц из светлого леса чем-то до ужаса напугал своих темных собратьев. Наемники похватали свои щиты и бросились к Таниэлю, а где-то там, в темноте леса, засверкали синие вспышки. Колдуны неумолимо расправлялись с врагом. Таниэль усмехнулся, прекрасно понимая язык темных, остановился и на какое-то время застыл. Потом вдруг опустился на колени и приложил руки к земле. Мгновение ничего не происходило, но вскоре раздался жуткий гул. Сами недра откликнулись светлому эльфу. На поверхность вырвались гигантские черви, их было много. Десятки, сотни. И все они устремились в сторону изгоев. А вокруг трещали деревья, возмущаясь, что потревожили их вековой сон. У Вари волосы дыбом встали. Она чувствовала, как под ногами вибрирует земля и что-то движется. И тут она поняла, что это никакие не черви, а самые обычные корни, тонкие, толстые, всякие. И управлял ими Таниэль. Вокруг выло, трещало, слышались вопли. Нет, она не хотела знать, что там происходит в темноте. Посмотрела на принца и обомлела. Не было больше хрупкого юноши. На опушке леса коленопреклоненным стоял сам лесной владыка.